Все это время, пока мы без забот болтали, Дэн не выискивал последних солдат, с лихим кличем гоняя их по перекрестку. Кто-то притворялся, а другие сидели в засаде, но заскучавший из-за долгих ожиданий, драконоубийца был полон решимости найти каждого. А вот железнорукий подошел почти вплотную, тыкая в нас стволом и нагнетая жуткую атмосферу. Нас разделяло всего 10 метров, и для меня и Пита это не было большим расстоянием, что я, то Паркер легко могли преодолеть его буквально за секунду, а он уверен в себе. Я видел, что мужик с заветной рукой собирается открыть огонь, видел это и Паркер, так что заряд паутины шустро избавил нашего противника от основного оружия, а затем и от пистолета. В голове крутилось его имя. Я точно помнил, что раньше видел его, что-то смутное, до конца неясное. Парень явно не был главным героем эпопеи Марвел, но точно играл какую-то ключевую роль. Точно. Я чуть не хлопнул себя по лбу. Воспоминания из прошлой жизни и поход по музею в честь Кэпа соединились между собой, а с моих губ чуть не слетело имя идущего на нас, с ножом, мужчины. Баки Барнс, кореш Стива из далекого прошлого, агент Гидры. Гидра, Фьюри, Барнс. Я судорожно перебирал в голове осколки воспоминаний. Тысячи людей, схлестнувшиеся между собой. Бухгалтеры и клерки, пилоты и охранники, механики и спецназ. Выстрелы, взрывы, сражения. Безумная череда смертей из-за предательства. И корабли. Огромные авианосцы с сотнями пушек. Проект озарения. Над головой будто зажглась лампочка. В этот же момент Барнс попытался ударить меня ножом, проводя обманный маневр, чтобы я открылся, а после подставился под выпад железной руки, но бурный поток ци пронесся по телу, подсвечивая энергоканалы. Я засиял, как сверхновая, а изо рта и глаз палился свет. Доля секунды. Ярчайшая вспышка, дарующая ощущение всесильности. Правая рука отводит выпад ножа, левая нога смещается вперед. Все мое тело напрягается, подобно взведенной пружине. Левая ладонь складывается на манер кошачьей лапы и с силой товарного поезда врезается в тело зимнего солдата, снося его с места, ломая кости, теряя куски своего мрачного и пафосного наряда. Барнс пролетел 30 метров, прежде чем его тело, под хруст костей, влетело в один из автомобилей полиции, проминая корпус машины. Со стоном, суперсолдат Гидры скатился вниз, собирая остатки стекла и обломки. Из его носа текла кровь, а один глаз закрыло гематомой. Живучий. Офигеть, чувак, нельзя же вот так вот. Ты мог его убить. Ой, да брось, у него металлическая рука. Ставлю 100 баксов, что он какой-нибудь супербоец из прошлого. Отмахнувшись от Паркера, срываюсь в сторону Баки, не давая тому времени очухаться и прийти в себя. Полежи-ка, старина. Выверенный удар в голову не принес результата. Хоть зимний солдат и откинулся без движения, я все еще видел и слышал, что он в сознании. Потому на новый мой выпад, тот попытался отреагировать, понимая, что его маленькую уловку раскусили. Учитывая же, что он даже с места встать толком не мог. Спустя десяток секунд, я уже стягивал с его левой руки одежду, открывая места стыка металла с плотью. Научный интерес поглотил меня, да и проще было снять руку, чтобы точно обезопасить себя от этого парня. На пару со мной, на корточки присел Питер, комментируя каждое действие, но при этом помогая мне и изучая невероятное открытие. КХМ, КХМ, простите, что прерываю ваш воодушевленный спор, господа. Опираясь на плечо Ренда, за нашими спинами стоял сам Ник Фьюри, подозрительно щурясь и единственным глазом оглядывая место побоища. Я вам крайне благодарен, но давайте вы займетесь своей научной работой в другом месте. Вопросительно глянув на Дэнни, я мигом получил ответ на свой немой вопрос. Я всех вырубил, ну, большую часть, кто-то свалил, так что решил подобрать циклопа и к вам. Думаешь, он не опасен? Пожав плечами, на миг мигнув ци в глазах, Дэнни усмехающейся улыбкой посмотрел на директора ЩАИТА. С двумя пулевыми и минимум 6 переломами, я не псих, что драться с вами в рукопашную, мистер Рашах. Влезая в разговор, Фьюри болезненно поморщился, хватаясь за ребра. Предвижу многие ваши вопросы, но прошу, давайте покинем это место и укроемся где-нибудь, пока я не истек кровью. Справедливо, обернувшись к Питу, я без слов кивнул на Барнса, которого миг спустя начали запаковывать в паутину, только голова и осталась торчать. После чего вернулся к Фьюри, который херел, медленно теряя блеск в глазах. Где нам помогут? Роджерс недалеко. Старая хата Стива, там стены из гипрока или какого-то подобного дерьма. А до высотки мы не успеем, Ты откинешься раньше, дерьмо. Дай телефон. Вырвав у меня из рук протянутый мобильник, Фьюри начал яростно давить на кнопки, по памяти набирая номер. Мария, да, это я. Нет, все потом. Сейчас мне нужна помощь. Не знаю, сколько точно времени прошло. Говнюк Фьюри, после того, как договорил, сломал мой телефон, выбрасывая его в канализацию. Чертов папуас, а ведь это была последняя модель. Мы сидели в местной лаунж-зоне, если так можно назвать мокрое подземное убежище, провонявшее насквозь дерьмом. Пара старых диванов, древний настольный футбол, что застал еще времена молодости Роджерса. Никаких средств связи или телевещания, вообще ничего, только пустота, темнота и напряженные взгляды, между нами и девчонками из ЧАИТА. Да, вот такая вот картина. Мы втроем сидим в левом углу ринга, а в правом Романова и заместительница Фьюри, по имени Мария Хилл. Переброска колкостями, такие же взгляды и накатывающие волнами напряжение. Все были на нервах, а высказанные гипотезы Фьюри, позже подтвержденные пленниками, а собственной организацией, внесли лишь еще больший раздрай. Гидра. Жуткое слово, имеющее еще более ужасающий смысл. Заклятый враг, уничтоженный, свергнутый и сломленный. Как бы не так, простой допрос пары человек, которых мы благополучно утащили с того перекрестка, показал, что созданное нацистами детище живее всех живых. Процветает, расползается, словно проказа, с каждым годом заражая все больше и больше, подминая под собой спецслужбы, политиков, культурных деятелей, ученых и многих, многих других. Играя истине, служа собственным целям, гидра затягивала петлю на шее своих врагов, даря мнимую свободу, распаляя хаос на планете, провоцируя конфликты, тем самым открывая себе дорогу к большей власти. Они были везде, всегда и везде, если быть точным. Брок Ромлоу, командир группы «Удар», товарищ Стива и хороший в общем-то человек, оказался настоящим фанатиком и ублюдком, что скрывал свою подлую суть под маской долгие годы, как и многие другие. Весь ЧАИТА скомпрометирован. Гидра проникла в него настолько глубоко, что в разы проще уничтожить организацию и создать ее с нуля, чем выжечь заразу. Мало было того, еще и Баки Барнс вновь пришел в себя, с криками и рычанием, уподобляясь дикому зверю. Он пытался добраться хоть до одного из нас. Мужчину узнали, узнали и рассказали нам о том, что помимо героического прошло в ревущей команде, зимний солдат прославился и множеством других дел. Убийства, похищения, пытки. Настоящий мастер, что полстолетия гадил всем, до кого мог добраться. И лишь заступничество Роджерса и мой научный интерес к подключенной руке оставили парня в живых. В противном случае, его бы уже давно пустили в расход. Вот такая вот складывалась картина. Ах да, по центру всего этого балагана стоит сам Стив, пытаясь уменьшить градус недоверия и негодования, постоянно пытаясь втянуть нас в беседу, но оттого лишь усугубляя общую атмосферу безнадеги. Не стоит отчаиваться, в капитана будто бы вдохнули новую жизнь. Весть о выживании старого врага зарядила Роджерса бодростью, как от целого танкера с кофе, если не больше. Вместе наших сил хватит, чтобы остановить гидру, чтобы она не задумала. Мы знаем, что они задумали, только вот это не упрощает нашу задачу. Выехав на инвалидной коляске, наплевав на запреты и ворчание врача, Фьюри ни на грамм не показал своего дискомфорта. Проект озарения, это очевидно. Даже не нужно больше пытать Ромлоу или выбивать ответы из твоего приятеля. Сомневаюсь, что он бы что-то рассказал. Тем более, покровительственно кивнув, Ник прокатился вперед, выезжая ровно на центр помещения, так что не вижу причин для грусти. У нас есть цель, есть люди и время. К тому же, есть достаточно простое решение проблемы. Все обратились вслух. Харизматичный разведчик легко завладел нашим вниманием, играя голосом в нужных местах и четко расставляя приоритеты. Добрых полчаса Фьюри в красках расписывал нам план проникновения в штаб-квартиру ЧАИТА, предварительно ставя в один ряд с врагами всех своих бывших подчиненных. План был запутанный, даже чересчур. Были разговоры про какую-то флешку, подставные нападения пиратов, предательство лучшего друга Фьюри, о котором удалось узнать только через командира удара. Тонна информации, что чуть не доводило этих любителей шпионских игр до оргазма. Он объяснял схемы, расписание, технические нюансы. Но чем больше он говорил, тем больше я удивлялся сложности и продуманности подобного мероприятия, ненужной сложности. И тогда мы проникнем в кабинет председателя совбеза, а оттуда перехватим управление и изолируем всех сотрудников. Наша задача определить всех, кто состоит в гидре, и разобраться с ними, заодно обезвредив геликарьеры. После, мы проникнем внутрь кораблей и поставим там новое программное обеспечение, что позволит только мне иметь к ним доступ и управлять. Нахрена, что прости, я говорю нахрена столько сложностей, вы же директор этой конторки. Эй, Хилл и Романова справедливо возмутились, но я их стойко проигнорировал. Никто из них не знает, что вы знаете о предательстве, по крайней мере пока так. Так к чему столько сложностей, не проще ли попросить сюда прилететь Строка, чтобы его ручной и все взломал? Ну, или Бнира, чтобы он тут всю сломал просто так. Старк сейчас переживает кризис личности. Опять, всегда. А доктор Бнир слишком опасен, без Тора под боком, я поостерегусь выпускать его зеленого друга на прогулку. Тогда может вы просто проведете нас всех внутрь, а потом мы уже положим мордой в пол всех и вся. Переглянувшись, на всю нашу компашку обрушилась тишина. Один лишь Рент корчил рожи, в стиле ответа, а почему бы и нет. Стоявший недалеко от меня Стив утвердительно кивнул, больше соглашаясь прийти в открытую и взять всех нахрапом, чем играть в шпионские игры. Порой простые решения, самые эффективные. Криво улыбнувшись, Фьюри покивал сказанным словам, после чего вновь вернул пафосно серьезное выражение лица. Я был уверен, что у себя в голове он уже продумал с десяток запасных планов, на случай, если этот провалится, а для нас лишь продолжал играть, что скорее вошло у него в привычку, чем имело злой умысел. И что вы предлагаете? Устроить локальную войну в центре города? Пщайте, полон предателей, гидра вашими руками создала себе супероружие, так не проще ли просто уничтожить все, избавиться от всех одним махом? Мы можем рассекретить данные, показать всему миру, какие секреты прячет гидра, и не нужно будет выслеживать всех и каждого. На удивление, меня поддержали согласные кивки и остальных членов команды и даже девушек со стороны Фьюри. Уж не знаю, что именно сработало, коллективное давление или простая логика, где на стороне директора горстка добровольцев, а во врагах вся контора, которую возглавлял десятилетиями. Это было неважно, ведь Ник согласился с нами. Глава 65. Поправив гипс и перевязь на сломанной руке, Ник активировал наушник в левом ухе, вслушиваясь в тихий, хрипловатый голос певца. Старый добрый Джонни Кэш, именно то, что нужно, когда изо рта грозят вылетать одни только маты. Еще бы стаканчик виски, и Фьюри был готов поклясться, что вновь полюбит этот мир, что в очередной раз отвесил ему пинок под зад. И я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом. «Иди и смотри». Я взглянул, и вот, конь белый. Задорный проигрыш акустической гитары сопровождался одиноким голосом артиста, идеально вписываясь в разрушенный антураж его конторы. Ароматная сигара выскользнула из кармана, мигом оказываясь во рту. Пришлось повозиться, чтобы вытащить зажигалку левой рукой из правого кармана, но оно того стоило. Директору Щайтеа было не привыкать жить с одним глазом. Но вот неработоспособность одной руки уже была в тягость, хотя прошел всего один день. Привычный черный плащ развивался за спиной, пока армейские ботинки эхом каблуков сообщали о его приближении. Было немного жарковато, пожар, что грозил расползтись по зданию, только недавно сумели потушить. Будь у него больше времени, он бы в жизни не стал соваться в аварийный дом, но старые друзья не могли больше ждать. Идя по коридорам собственной штаб-квартиры, Фьюри давил рвущееся на лицо эмоции, стараясь сохранять хладнокровие. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь Джон Доу из отдела по поиску пропавших увидел всю палитру охреневания, что рвалась наружу. Зубы крепко вцепились в сигару, грозя перекусить ее, а правый глаз в прищуре разглядывал следы ударов на стенах. Вмятины, проломы и размазанные следы крови, грязи и прочих подозрительных веществ. По округе были раскиданы тела, одетые в черную форму с дорогой сердцу символикой организации, но Ник знал, что никто из лежащих тут солдат не был предан Щайтеу так сильно, как спрятавшийся у них под боком гидре, по крайней мере. Под ногами хрустели многочисленные гильзы, вдоволь раскиданные на всем протяжении пути. Самого разного калибра, они сиротливо валялись внизу, позвякивая каждый раз, когда его нога безжалостно опускалась сверху. Где-то за спиной обвалилась часть потолка, а по коридору прокатилась серия искр из погасших ламп, заставляя зажмурить единственный глаз. Новый поворот. Осталось совсем немного. До сюда еще не успели добраться уборочные команды и избавиться, хотя бы, от самых увлекательных художеств, его штурмовой группы. Согнутый пополам дробовик, за который к потолку повесили одного из бойцов. Огромная арматура, вырванная из стены и, видимо, временно послужившая бейсбольной битой. Разбитая каска, на обратной стороне которой остались следы от пальцев. Заинтересовавшись, Ник присел на корточки рядом с пострадавшей амуницией, после чего примерил оружие в собственную руку. А ведь хорошо сидит, пару раз взмахнув шлемов, примеряясь, как будет разбивать головы врагам, Фьюри довольно хмыкнул, после чего отправил шлем броском за спину. Чокнутые ублюдки разнесли весь дом. Последнюю часть директор конторы прошептал себе под нос, все же не удержавшись. Сигара давным-давно улетела в ближайший пролом в стене, демонстрирующий вид на город. Ник миновал лестничный пролет, наконец-то поднимаясь на последний этаж. Его глаза ненароком зацепились за огромную дыру в стене, где, по идее, должны были быть двери лифта. Поддавшись соблазну, мужчина заглянул в пропасть, присвистывая. Лифт, несмотря на страховку, застрял далеко внизу, блокируя выход на улицу. Сквозь стеклянную стену Фьюри заодно глянул в сторону небольшого пруда, в под которым скрывалось главное сокровище Шайтеа, хотя многие теперь иначе, как проклятием его не назовут. Под толщей воды ранее стоял ангар с тремя новыми воздушными авианосцами нового поколения. Настоящие машины-войны, что могли уберечь планету не только от угроз внутри себя, но и от захватчиков снаружи. А теперь здесь все выглядит, как капище для жертвоприношений. Покатав слово на языке, Ник выдохнул поток воздуха, надеясь, что вместе с ним улетят и все остальные проблемы. Глаз потерянно перескакивал с одного места на другое, а острый разум прикидывал, какой финансовый урон понесла организация, когда директор Шайтеа согласился спустить сюда Роджерса и его компашку друзей. Поток ветра принес клубы черного дыма, что валили от одного из ангаров. Настоящий столб, чадящий в небо и подающий сигнал всему миру, как сильно облажалась его организация и он сам. В соседних причалах авианосцев картина была не лучше, если не сказать хуже. Один из грозных судов был перекушен пополам, разрублен захлопнутыми в последний момент дверьми ангара, отчего сейчас на дне пруда покоилась лишь корабля. Соседний же был развален на части. Успев подняться в небо, он был варварски спущен вниз и сейчас догорал, периодически оглашая округу взрывами внутри палубы. Триллионы вечно зеленых. Пытаясь за такими глупыми комментариями отвлечься от пораженческих мыслей, Фьюри вернулся на свой маршрут, наконец-то дойдя до заветной двери, где долгие годы заседал его старый друг. По крайней мере, Ник считал его таковым. Самих дверей на месте не обнаружилось, они лежали в паре метров дальше, в глубине просторного кабинета и, судя по характерным вмятинам, выбивали их телами охранников. Перешагнув через груду мусора, но с сожалением отметив, что вляпался в чью-то лужу крови, Фьюри обошел сваленных в повалку силовиков Гидры. Чокнутые фанатики были перевязаны стальными тросами, судя по всему, выдернутыми из лифтовой шахты. Ловко, буйные были. Обойдя последние препятствия в виде декоративных полочек, что визуально отделяли владельца кабинета от дверей, Ник застал свою штурмовую группу в полном составе. Клинт Бартон, спокойно сидящий на столе хозяина помещения, мужчина чистил свой лук, сверкая белозубой улыбкой. Немного помятый, покрытый копотью и обзаведшийся парой новых шрамов, тем не менее, он выглядел в разы лучше, чем остальная часть группы. Махнув начальству рукой, лучник вернулся к своему занятию, соскребая капли крови с оружия, порой матерясь себе под нос. Рядом с ним, меняя повязку на руке, сидела Романова. Сосредоточенно кивнув, хмурая шпионка вернулась к своей проблеме, пытаясь сделать все необходимое побыстрее, чтобы ввести директора в курс дела. Чуть отдельно от остальных стоял Стив Роджерс, одной ногой придерживающий председателя Совета Безопасности. Весь в ранах, крови, грязи и прочей шелухе, капитан выглядел настоящим героем с плакатов. Его фирменный щит был воткнут в стену рядом, а на самом щите стоял стакан воды, к которому капитан порой прикладывался. И последняя троица, благодаря которой стала возможна подобная наглая и непривычная операция. Они сидели на притащенном из холла диванчике. Раньше на нем заседали высокие гости, желающие добиться встречи с председателем, теперь же, дикари, нет, гопники, самые натуральные. Дэнни Рэнд, железный кулак, мастер ЦИ и многих других боевых искусств. Тайная мечта Ника, который желает всеми правдами и неправдами затащить парня в свою организацию, дабы обучить агентов минимальными владениями подобными техниками. Развалившись на диване, стоимостью в десятки тысяч долларов, он попивал виски из горла, закинув ноги на спину, порой протирая подошвой спинку, когда начинал забалтываться и соскальзывать. Над его головой, вверх ногами висел Паркер, что-то яростно доказывающий поддатому Рэнду. Удерживаясь одними ногами за потолок, Человек-паук яростно махал руками, отчего неосознанно вызывал головокружение, в желающем подстроить картину мира, мозгу. Последним из компашки был Рашах. Шон Салливан и заводила всего случившегося бардака. Присев на спинку дивана, он уперся ногами в сиденье, не сводя взгляда с председателя, порой отвешивая комментарии в спор двух друзей. Против воли в голове Фьюри прокатилась мысль, характеризующая троицу друзей. Они как три мушкетера, только без мозгов и планов. Значит, дело сделано, конечно, сэр. Я же говорил вам, качнув головой на придавленного ногой гидровца, сквозь синяки которого с трудом узнавалось лица старого товарища, Ник подошел ближе, занимая место отступившего Кэпа. Активный был, вот мы его и уговорили вести себя потише. Правильно истолковав вопросительный взгляд Фьюри, Роджерс, не скрывая удовольствия, ответил на вопрос. По всему виду Стива было понятно, что громить старых врагов ему понравилось куда больше, чем заниматься оперативной деятельностью ЩАИТА. Александр, Ник, попытавшись кивнуть, пленник скорчился от боли, хватаясь здоровой рукой за челюсть, судя по всему выбитой и грубо вставленной на место. Ты где их вообще откопал, ХМ? Понимающе хмыкнув, Фьюри обвел взглядом штурмовую группу. Подбоченившиеся бойцы в оба глаза наблюдали за разговором, стараясь не обращать внимания на свои многочисленные раны. Там таких больше нет. Обойдя мастерскую по кругу, Тони Старк был вынужден признать, что его нового знакомого не зря называют гением. Ранее ему не доводилось долго общаться с этим эксцентричным ученым, и сейчас железный человек явно сожалел о многих упущенных возможностях. Яркий пример того, что среди обывателей могут скрываться по-настоящему гениальные люди, уже разок больно щелкнул его по носу, и было неприятно признавать, что подобное произошло снова. Все нутро Тони трепетало в отрицании, отказываясь признавать, что есть кто-то его уровня или даже лучше, но факт есть факт. Коннорс, Беннер, Актриус, Осборн. Каждый из них посвятил себя конкретному направлению исследования и добился успеха, а сейчас для него открылся новый целый мир, стоило только посетить старого приятеля отца Хэнка Пима. Пим, чудак и странный тип, что живет на отшибе, редко мелькая в мире науки. Ходили слухи, что он долгое время работал на правительство, и потому любой идиот с хотя бы одной извилиной понимал, что донимать и расспрашивать про Пима не стоит. Секретная служба, ЦРУ или ЩАИТА, мигом окажутся на твоем пороге, если начнешь задавать слишком много вопросов. Хотя себе, Старк мог легко признаться, не вслух, конечно, а то мало ли кто услышит. Так вот, он признавал, что до этого не интересовался работами ПИСА из-за собственного эго и презрения к остальным ученым. Но события последних лет лихо опустили его на задницу, заставляя чаще оглядываться по сторонам, понимая, что на пьедестале гением он далеко не один. Против воли изо рта вырвалось недовольное цоканье. Даже простая мысль о подобном раздражала, хотя сейчас это воспринималось куда легче, чем в начале. Насмотрелся, да, уютненько, мило и по-домашнему. У меня была подобная в гараже отца, когда я прятался от него и не хотел идти в школу. Ага, еще скажи, что вы жили в пригороде, а по вечерам Говард с банкой пива врастал в диван, щелкая каналы. Хватит этой чуши, Старк, я пригласил тебя по делу, так что будь добрый ты. Говори только, когда информация стоит того. Ух, какой суровый старикан. Увидев насмешку в глазах Пима, Тони примирительно поднял руки. Давайте уже ближе к делу, раз вам так не имется. То-то же, удовлетворенный маленькой победой, Хэнк театрально взмахнул рукой, подтверждая слухи о собственной любви к подобным жестам. Тогда прошу. Я его почти закончил и хотел переговорить с профессионалом. Пим еще продолжал говорить, но всем вниманием Старка уже завладел небольшой гуманоид из металла, понуро свесивший голову. Худое, аккуратное тело из сплава простейших металлов. Почему такая простяцкая компоновка? Эх, ты ведь вообще меня не слушал, парень. Говорил я твоему папаше, что ремень куда лучшие средства, чем деньги. Все просто. Это уже 42-й образец. Стоит только включить его, как башка разлетается на куски, и неважно, из чего я ее делаю. Хм, как интересно. Проведя кончиками пальцев по вышесказанной голове, Старк заинтересованно сверкнул глазами, что не осталось незамеченным. Есть у меня пара идей. Спасибо, Скотт. Благодарно кивнув, Чарльз Ксави отложил в сторону принесенные бумаги, про себя вздыхая на обилие бумажной работы, которая никак не подходит к концу. До вечера я посмотрю. Конечно, профессор, не торопитесь, думаю, с этим точно можно подождать. Возможно, решив не развивать тему, телепат решил задать своему воспитаннику главный вопрос, что его так интересовал. Лучше расскажи, как там наши гости? Хорошо обустроились? Эх, потирая челюсть в том месте, куда пришелся удар разозленной женщины, Саммерс на первых порах собирался соврать, но сразу же отбросил эту мысль. Вроде нормально. Парень в принципе адекватный, только гадит по мелочи. Скотт, осуждающе, но мягко проговорил к Сове, заставляя мужчину слегка покраснеть. Простите, откашлившись в кулак, негласный лидер команды людей Икс заложил руки за спину, прожигая взглядом потолок. Он в порядке, но его проделки уже всем надоели, а ведь они здесь всего пару дней. Понятно, постучав пальцами по стулу, Чарльз отвернулся от воспитанника к окну, проводя взглядом пробегающую мимо стайку детишек. Маленькие мутанты использовали свои силы, соревнуясь в догонялках, что не могло не вызвать теплую улыбку на лице старого учителя. Я поговорю с Пьетро после обеда. Думаю, нужно просто дать ему время, чтобы привыкнуть к другим порядкам в группе. Я бы лучше воссоздал правила из братства. Через хороший пинок до него дойдет быстрее, чем даже через сотню бесед. Это не наш путь, ты ведь понимаешь это? Да, профессор. Повесив голову, Скотт печально выдохнул, понимая, что впереди предстоит крайне щекотливая и сложная работа по нормальной социализации парня с суперскоростью, что помогает ему выходить сухим из почти любых ситуаций. Тогда я, пожалуй, пойду. Надо сделать ему еще одно внушение, крайне бесполезное и просто улетающее в пустоту. Не обратив внимания на ворчание ученика, Чарльз позволил улыбке соскользнуть с лица, и вся мощь его разума отправилась на поиски второй причины беспокойства, что ныне тоже проживало в его школе. Мысли неслись по коридорам и залам, прохладным ветерком проносясь мимо учеников и учителей, краем задевая их беспокойные разумы, полные юности, жизни и предвкушения. Они все были такими разными, такими непохожими друг на друга, отличаясь словно вода и огонь. Не телепату будет тяжело понять аналогию, потому только один человек во всей школе прежде понимал его сравнение. До этих пор Ванда Максимов, юная девочка-мутант, сильная одаренная с могучими способностями самого разного спектра, и дочь его главного соперника и друга. Ее разум отличался и выделялся даже на фоне его самого и Джин. Если сам Чарльз ассоциировал себя со спокойным озером, глубокие воды которого таят в себе секреты и тайны, его воспитанница Джин Грей была ярким пламенем солнца, освещающим всю школу и окрестности на многие мили, то вот Ванда, алое беснующееся море, густое, словно нефть, утягивающее за собой, стоит лишь раз оступиться. Словно живое, оно смотрело на тебя в ответ, предлагая сделать первый шаг, вступить на его территорию, а там глупцов ждала лишь одна участь. Девушка была сильна, очень сильна, что в принципе и не мудрено, учитывая, кто ее отец. И слава всем богам, пришельцам и прочим существам, что характером своим, она лишь частью пошла в родителя. Что правда не помешало устроить настоящую войну между ней и Джин. Две девушки-телепаты мигом не взлюбили друг друга, постоянно огрызаясь и цапаясь по любым мелочам. Но даже подобные проблемы были мелочами, учитывая, от чего она отказалась под крылом своего отца. Колючая и резкая, но со многими светлыми пятнами, что и помогли ей преодолеть влияние Магнетта, вставая на правильный путь, уйдя подальше от хаоса и террора. Когда они с братом пришли к их дверям, никто и не подозревал, что за буря из чувств, сомнений и надежд кроется в ее прекрасной голове. И теперь этот комок из эмоций постоянно предавался меланхолии, пытаясь разобраться в себе. «Ванда, мы можем поговорить в другой раз?» «Нет, я просто...» «Ладно, что вы хотели, профессор?» «Твои эмоции снова бьют набатом, вот я и подумал, что стоит справиться о твоих делах». «Эф, опять рыжая нажаловалась?» «Нет, уже понимая, что вечером ему предстоит подобный разговор со второй ученицей-телепаткой, Ксавье не смог подавить вздох усталости, что у вас произошло, я думал, вы утрясли предыдущий конфликт». Будто бы ей нужен повод, скорее буркнув, через сказав это нормально, девушка начала медленно приглушать свои эмоции, успокаивая бурю в душе. «Так нормально, вполне сносно, пару штрихов я бы доработал, но в целом, отлично, вы плохой лжец, зато учитель хороший». Новый смешок от девушки совпал с полным угасанием того шторма из мыслей, что разлетался по округе. «Спасибо, Ванда», не торопя девушку, Чарльз еще десяток секунд молча транслировал свою доброжелательность, после чего решился вернуться к тему разговора. «Поделишься? Эх, вы же не отстанете?» «Скорее всего, нет». Было забавно слушать, как эта в целом взрослая девушка пытается уколоть его, но для бывалого преподавателя подобное вызывало лишь легкую усмешку, что не осталось незамеченным девушкой. «Прости, просто вспомнил кое-что приятное. Ужасный лжец». Почти минуту после этих слов они просидели в тишине, и Ксавьев всерьез задумывался начать работать с бумагами, давая Ванде время, но к его удивлению, девушка решила сама возобновить разговор. «Рыжая прочитала в мыслях Пьетра, как я проиграла бой простому человеку. Это настолько задело тебя, не знаю, нет, сейчас-то уже нет». Наверное, даже на расстоянии Чарльз ощущал, как девушка хмурит брови, пытаясь понять, что точно испытывает. «Меня скорее бесит, что она смеется над этим, будто бы сама лучше. Уверена, у нее шансов было бы еще меньше. Да и не был он простым человеком. Простаки не гнут ударами стали и не бегают, как на скипидаренный под сраку гепард. Ванда, прошу». «Да, вот меня и злит, что наша черлидерша ржет надо мной, считая, что сама бы победила. А еще меня бесит, что она постоянно всем лазит в голову. Я же так не поступаю, хотя могу вскрыть ее башку, как консервную банку. Я поговорю об этом с Джин. Но ты же помнишь, что ее контроль собственного дара пока слабоват. Только это и ваши слова спасают ее от взбучки». Успела вставить свои комментарии в речь Ванда. Но Чарльз был истинным джентльменом и со свойственным ему спокойствием продолжил говорить, как ни в чем не бывало. «А насчет боя, ХМ, трудно сказать. Рашах хороший боец, не чурающийся подлых приемов. Если он добудет защиту для разума, вы знаете этого мелкого засранца Салливана, понимая, что прокололся, профессор постарался сделать вид, что все так и было задумано. А ведь держи он язык за зубами, и никто так бы ничего и не узнал, ведь несмотря на вздорный нрав, Ванда тщательно придерживалась их договоренности, не залезая в головы других жильцов школы. Доводилось видеться, осторожно подбирая слова, Чарльз припоминал прошлую встречу Ванды и Шона, отчего в висках запульсировало, но мы не имеем с ним общих дел, скорее мимолетное знакомство. С той стороны прилетели мысли, передающие натуральное рычание. «Профессор, у меня срочно появились дела в городе. Ванда, не стоит начинать конфликт. Конфликт уже идет, вы хоть представляете, с какой силой он лупил меня по лицу? Согласен, это выглядит некрасиво и недостойный мужчины поступок. Да плевать на достоинство. Я хочу отомстить, а не пенять ему на манеры. Стянуть с него маску, чтобы расцарапать всю его смазливую харю, после чего зажму яйца в чеснокодавилке, а уже после этого, наш конфликт закончится. Боже, за что мне все это?» Проговорив первую часть предложения вслух, мужчина растер веки, пытаясь прогнать тоску и усталость. Нужно было решать эту проблему в зародыше, а не оставлять на самотек. Потому Ксавье принял тяжелое решение, внутренне извиняясь перед Шоном, как мужчина перед мужчиной, но ни капли не сомневаясь, как учитель, я попробую организовать вам встречу. С той стороны пришел настоящий поток тепла и удовлетворения, смешанный с затаенной злобой и предвкушением. А на бусте 77 глава, а читатель может провоцировать автора писать еще больше. Только ставьте лайки. Больше. Всем благ. Глава 66. Откинувшись на подушку, с трудом собираю глаза в кучу, стараясь сконцентрироваться хоть немного. По телу прокатилась приятная истома, а легкая тяжесть от навалившейся Фелиции под боком лишь улучшала этот приятный миг. Вся комната пропахла ароматами их тел, а простыни промокли насквозь от пота и выделений. Вот она, цена поездки в Вашингтон, и не то чтобы я был против так расплатиться. Даже дыхание не сбил, вот, что цыжевотворящее творить. Сомневаюсь, что в прошлой жизни смог бы продержаться столько же. По крайней мере, столь активно. Рука сама собой ушла в сторону, натыкаясь на среброголовую макушку, зарываясь всеми пальцами в густые волосы Фел, на что в ответ я получил довольное мурчание. И вправду, кошка. Ухмылка сама собой вылезла на лицо. Я чувствовал, как пальчики девушки скользят по моим боевым шрамам, медленно подбираясь к лицу. Они ей нравились, что, честно говоря, в первый миг напугало меня до усрачки. Уж больно жуткие глаза были у Харди в нашу первую ночь. Точно такие же можно увидеть у животных, которых долго не кормит. Не лучшие сравнения для девушки, с которой состоишь в отношениях. Но как уж есть, тело сбоку от меня завозилось, нарушая этот прекрасный краткий миг тишины и умиротворения. Подскочив с кровати, Фел схватила со своей тумбочки тетрадь, мигом зарываясь внутрь, яростно строча карандашом, нарушая линии, коверкая слова, лишь бы побыстрее излить пришедшую в голову мысль. Это всегда выглядит так забавно. Ей не хватает только высунутого языка, с таким усердием и благоговением она относится к собственному хобби. Прекрасная черта, как и множество других, что так цепляли в девушке. Приподнявшись на локтях, аккуратно подкрадываясь сзади, но не используя свои способности на максимум, чтобы девушка точно заметила меня. «Только попробуй, Салливан, я тебе яйца откушу». Хе-хе, не слушая шипения и угрозы, наваливаюсь на девушку сверху, приобнимая со спины и хватая за ребра и грудь. Мои руки скользили по ее телу, щекоча, щипая и всячески мешая делать записи, на что в ответ я получил визги, смех и проклятия. С этим будет разбираться Шон из будущего, а Шону из настоящего плевать на твои угрозы. Спустя пару минут, когда девушка уже не могла ничего толком записывать, она отбросила тетрадь в сторону, вцепляясь в мою руку зубами, а сама, натурально, покошачьи извернувшись, уселась ко мне лицом, продолжая кусать в разные части тела. Борьба грозила перерасти в новый раунд постельных игрищ, но со стола зазвонил мой телефон, единственной мелодией, в это время суток, которую я точно не хотел слышать сегодня. Да ну нет, я сейчас выключу. Бодро вскочив с кровати, Фел сорвалась к столу. Распаленная тисканьями, она могла просто выбросить мою мобилу в окно, чтобы не мешать нам, но мне удалось перехватить девушку за руку. А, что такое, милый? Там звонит кто-то важный. Моментальное преображение, из игривой кошки в ревнивую. Опасные нотки проскользнули в ее речи, а спину Харди подозрительно напряглась. Она явно собиралась побороться за телефон и в случае чего самостоятельно ответить на звонок. «Это Стив. Дед, серьезно?» Она сразу все поняла. Я видел это по глазам, и сейчас там плескалась смесь из разочарования, гнева, принятия и предвкушения от авантюры. Но просто так отступать она не собиралась, что явно показывали ее следующее действие. Проведя руками по своему голому телу, девушка выгнулась во всех нужных местах, заставляя меня прикипеть к ней взглядом. Прикусив губу, стреляя глазками, ухватив одной рукой увесистую грудь, а второй ладонью уперевшись в колено, Фел застыла в этой позе. Ее голос вновь переменился, возвращая привычную хрипотцу и шарм куда более зрелой соблазнительницы. «И ты хочешь променять это горячее тело на промерзшего насквозь старика?» Она не успела закончить вопрос, так как я встал с кровати, даря девушке легкий поцелуй в губы. «Ты ведь знаешь ответ», печально улыбнувшись, оглаживаю вставшую нормально девушку по волосам, после чего огибаю ее, направляясь к своим вещам, лихорадочно разбросанным по комнате, и я передам Стиву, как ты его назвала. «Хм, что? Эй, не надо, это будет слишком грубо». Пока Харди пыталась всячески меня подкупить, так как не хотела обижать нашего друга, у нее, в отличие от нас, были не настолько хорошие отношения с Кэпом. И пока моя красавица паниковала, дулась и упражнялась в дипломатии, я быстро облачался в привычный наряд. По дороге надо будет залететь в лабораторию, надеть щупальца. Хоть приключение в Вашингтоне оставило приятные ощущения, без манипуляторов я чувствовал себя практически голым. В это время Фел уже успела меня всего облапать, потереться своим телом, словно кошка, а сейчас, ворча, в срочном порядке натягивала свой собственный костюм, что стал чуть технологичнее, за то время, что нас не было. Мое знакомство и недолгая работа на Старка принесли свои плоды не только мне, но и многим моим близким. Готово? Почти. Я пока перезвоню деду, а ты пока зайди в общий чат и отпишись там, если что. Прям в общий. Я понимал, к чему этот вопрос. У нас было несколько чатов, для парней, девушек, для игроков в ДНД и много прочих других, но среди них всех выделялся общий, куда входили все наши знакомые суперы. И конечно же, Там была и Гвен, с которой отношения у Фелиции были крайне странными. Вроде подруги, но могут и подраться. Помогают друг другу и гадят потихоньку. Да, ладно, ладно, не надо на меня так смотреть. Стрельнув напоследок взглядом, Фел начал яростно вдавливать кнопки телефона, бурча себе под нос, и без нее бы справились. Детский сад. Сам же я отошел ближе к окну, набирая номер капитана. Недолгие гудки, пронзающие тишину. Ворчание девушки на заднем фоне и вид на Нью-Йорк, который, видимо, в очередной раз преподнес нам сюрприз. Насколько я люблю этот город, настолько же ненавижу то, каким он служит магнитом для проблем. Шон, я готов, что случилось? У нас небольшое ЧП. Ох, темнишь, Стив. Кивнув Харди, вместе с ней выпрыгиваю из окна, направляясь на крыши ночного города. Ты не стал бы мне звонить из-за небольшого ЧП. Просто хотел сгладить углы. Проблема серьезная, так что дуй в башню Старка. Кэп повесил трубку, явно собираясь связаться еще с кем-нибудь, кто не ответил в чате, как и мы. И что там, не знаю, но предчувствия у меня нехорошие. Башня Старка была в порядке, как и прилегающие к ней дома. Уродская высотка ярко сияла огнями, служа настоящим маяком для многих заблудших душ мегаполиса. Знаете, я долго думал о Тони Старке. Под маской Железного Человека он всегда был больше, чем просто супергерой. Гений, миллиардер, наделенный необыденной харизмой и этаким особо остроумным взглядом на мир. Вот стоит город, он ведь не останавливается. Пульсирует, живет. Часы бьют, люди бегут. И среди них есть Тони Старк, который совсем не бежит, он летает. Да, город, место, где отчаяние и надежда идут рука об руку. Но стоит взглянуть на небоскребы и улицы, они светятся чем-то особенным. Энергия, казалось бы, бесконечная, струится через медные жилы. Это не просто электричество, это свет надежды. Старк понял, что энергия должна быть чистой и доступной. Он дал городу технологическое сердце, что бьется не для него самого, но для всех нас. Может, его методы иногда кажутся эксцентричными, смахивая на ту слегка сумасшедшую искру в глазах, но это лишь слой за слоем его гениального разума. Инновации в медицине, искусственном интеллекте, экологии. Словно паук плетет паутину из решений там, где проблемы казались неразрешимыми. Город. Он знает, что Тони Старк – это не просто имя. Это голос инженерии прогресса. Город постарел бы без его влияния. Так вот, в его глазах видно отражение будущего. Будущего, где город, благодаря его усилиям, цветет и крепнет. Старк, он не просто символ. Он один из тех, кто остался человечным, показал нам путь к звездам и вернул нас обратно, на Землю, улучшив ее для всех. Его вклад – это не просто железные ряды технологий, это сердцебиение города. И я лишь надеюсь, что город будет его помнить, ведь подобно Икару, Тони стремится ввысь и скорее всего его может постигнуть подобная судьба. Снова на меня накатила дурная привычка облачать мысли в пафосные слова. Это все ты, Нью-Йорк, твой неповторимый вид, так влияет на меня, на мою жизнь и на мое мышление. На миг застыв около последнего здания, перед прыжком на высотку Старка, я почувствовал на плече мягкую хватку. Маленькая девичья ладошка преданно сжималась, даря мне свое тепло, даже сквозь толщу старого пальто. Я в норме, просто. Ох, милый, я знаю, ты так хорош, когда пафосно смотришь вдаль, словно ходячая заставка для сериала. В ее голосе пробежала дрожь, отчего я даже сбился с мысли, как же я сейчас ненавижу Стива, за то, что он прервал нас. Надеюсь, он укажет, кто виноват в нынешних проблемах, чтобы я могла вкратчиво и обстоятельно объяснить ему, что всем героям необходим отдых. Блять, женщина, ты меня пугаешь. Сквозь маску, я аккуратно скосил глаза на Фел, с трудом подавив дрожь. В голове панически заиграла скрипка и я легко представил, как Харди полосует когтями незадачливого бедолагу. Старк, надеюсь, что это не ты виноват, а то я не смогу тебя защитить. Обхватив девушку за талию, чем сразу сбавил градус напора и ярости, выстреливаю крюком в сторону башни, легко зацепляясь за недавно поставленные крепления. Зная любовь большинства героев к подобному перемещению, Тони озаботился, чтобы мы легко могли добраться к нему. Правда смущало, что если не пройдешь идентификацию, то в тебя полетит настоящий шквал пуль 12-го калибра. Внутри уже было многолюдно. Выйдя из специального лифта, мы оказались в настоящей толпе, если так можно назвать сборище суперов, агентов и одного реликта прошлого. Я прям чувствую, что сейчас ты подумал обо мне что-то нехорошее. Пожимая мне руку, Кэп приветливо ответил на объятия Фелиции, не замечая ее внимательного взгляда. Вот она, интуиция, прошедшая сквозь века. Не говори так, будто бы мне не одна сотня лет. Отмахнувшись, Стив повел нас вглубь, туда, откуда слышалось множество голосов и большинство из них были не особо положительно настроены. Ох, сейчас дождемся остальных и я все расскажу, а пока устраивайтесь поудобнее. Указав нам на диван, где уже восседал скромный доктор Беннер, видя мирный интеллектуальный диалог с Куртом Коннорсом, я с удовольствием направился к ним. Двое ученых, объединенных похожей проблемой, два зеленых монстра, что постоянно ищут лекарства, настоящие гении в своей области. Господа, рад видеть. Доктор Коннорс, доктор Беннер, пожимая руку и когтистую лапу, я уселся напротив. Что же такого произошло, что даже вас смогли вытащить из глубин лаборатории? Ох, сложно сказать. Да, мы и сами толком ничего не знаем. Хашасс, Старк и Пим орут друг на друга вот уже час кряду. Так что, видимо, один из них конкретно обделался. Черт, как я и подозревал, оглянувшись по сторонам, я заметил, как Фелиция влилась в женский коллектив, что приветливо помахал мне руками, замечая мое внимание. Подробности я так понимаю. Ждем. Роджерс сказал, что объяснит сразу всем. Ясно. Тогда может, пока мы здесь застыли в ожидании, лучшие умы города не откажут мне в небольшой консультации. ВСС всегда рад направить юное поколение с по правильному пути. Конечно, Шон. Ой, то есть Рашах. Да, никак не привыкну к этому. Переплетя пальцы, Беннер на миг мигнул зелеными щеками, чем заставил нас напрячься. Хотя это мягко сказано. Мой задницей сейчас можно было перекусить железный лом. Настолько я стал напряжен. Простите, вытерев пот со лба, Брюс провел какую-то дыхательную гимнастику, успокаиваясь и откидываясь на спинку кресла, просто сильно нервничаю. И чем больше приходит людей, не волнуйтесь все, доктор Беннер, здесь достаточно бойцов, чтобы не заставлять вас идти в бой. Логично, с каждой секундой возвращая контроль над собой, Брюс выглядел все лучше, начав под конец улыбаться. Думаете, от нас потребуется именно интеллектуальная помощь? Конечно, по-другому и быть не может. Мы ученые, а не солдаты, и я сомневаюсь, что сейчас происходит трагедия наподобие инопланетного вторжения. Не успел Курт договорить, как в зал вошли Клинт, Наташа, Старк и, видимо, Хэнк Пим, о котором мне говорили ранее. Следом за ними напряженно протопал Стив, всем своим видом показывая, что у нас серьезные проблемы. Спасибо, что все пришли. Я знаю, что многие из вас сейчас были крайне заняты или отдыхали от недавних событий в Вашингтоне, но у нас не было другого выбора. Начав явно издалека, Кэп попытался создать дружелюбную атмосферу, но поддатый Старк, облокотившись о барную стойку, встал рядом с ним, отсалютовав нам бокалом и прерывая заготовленную речь. «Мы в дерьме, Тони», — упрек в голосе Роджерса вызвал у всех нас понимающие улыбки. «Не стоит наводить панику. Лучше сказать все, как есть. Мы не в армии, где делегируют обязанности». Качнув бокалом в сторону Наташи, на что в ответ получил средний палец, Старк бросил на пол какое-то устройство, что в следующий миг создал голографическую проекцию, вызывая живейший интерес у нашего столика. В воздухе замелькали картинки, сменяясь одна за другой, пока не остановились на трех. На первой был изображен скипетр Лаки, устройство, найденное в закромах Гидры в Вашингтоне. Жуткая хрень, что чуть не вскрыла мне мозги, взамен открывая тайны вселенной и разума всех жителей планеты. Настоящая мешанина, в которой я никак не мог разобраться. Вторая картинка показывала нас морду робота, чутко гротескную с редкими плавными обводами. Он сиял красными глазами, словно вглядываясь в каждого из нас. А на последней была карта мира с ярко выделенной областью в центре Африки. Итак, начну по порядку. Присев на притащенный за спинку стул, Старк плюхнулся на него, рассказывая нам о проблеме, что могла пустить мир по пизде, уж простите за мой ирландский говорок. В далекой африканской стране, скрытой от всего мира, там, где технологии взяли вверх и общество грозило выйти за пределы всех нынешних реалий планеты Земля, когда-то здесь правили достойные короли. В стародавние времена, нашедшие волшебный металл, что мог менять саму суть человеческого организма, они поклялись оберегать его от остальных, оставив себе и возвышая собственный народ. Спрятавшись ото всех, Они с презрением смотрели на остальной мир, убивая всякого, кто посмеет нарушить их мнимое спокойствие. Продвинувшись далеко вперед в технологичном плане, считающие себя лучше и умнее других, они никак не ожидали, что найдется тот, кто нарушит их хрупкие восхваления и мечты. Ваканда. Настоящая мечта будущего. Летающие корабли, не крошащийся бетон, идеальная инфраструктура и множество других чудес. Всегда сытый народ, спокойный за собственное будущее и уверенный в своих правителях. Величественные здания, прорезающие небеса и стремящиеся дальше. Так было вчера, а сегодня? Сегодня она пылала в огне, захваченная огнем пожарищ, уничтоженная в одночасье, захваченная одним единственным существом. Обломки зданий, протараненных перехваченным кораблями, вышедшие из строя технологичное оружие, направленное на собственных защитников. Грозные пушки, построенные, дабы уберечь город от любых угроз, до сих пор отстреливали беспечных жителей, что никак не могли поверить в столь резкий поворот судьбы. То тут, то там раздавались крики, плач или мольбы о помощи, резко прерываемые артиллерийским обстрелом. По всей стране отключились вода и свет, а система защиты обернулась против своих хозяев. Огромный энергетический купол запер всех внутри, не давая даже шанса на побег. И посреди всего этого безумия и разрухи, в самом центре страны, королевском дворце, лишь там сохранялся хоть какой-то порядок, но то был лишь визуальный обман. Далеко в глубине коридоров, в шикарных залах и гостевых комнатах, в огромном амфитеатре, где раньше заседали гордые вожди, и даже в спрятанных в стенах постах стражи, везде сейчас лежали мертвые тела, выпученные глаза, настоящая мука, четко написанная на лице и разорванная от удушья горло, покрытые пеной подбородки, повторяющаяся из раза в раз картина, достойная самого бессердечного ужастика. И только один единственный человек среди тысяч мертвых жителей дворца был еще жив. Король Ваканды Т'Чака из последних сил полз в сторону своей погибшей семьи, неотрывно вглядываясь в их тела. Его глаза не видели ничего больше. Он был не в силах оторвать взгляды и посмотреть на виновника всего ужаса, что обрушился на его страну. Зачем? Почему? Натужно хрипя, лишь на силе воли выталкивая слова изо рта, король протянул руку в сторону умершего в муках сына. Ах, какой интересный вопрос. Поднявшись с трона, высокий широкоплечий робот обошел отравленного правителя по кругу, с искренним интересом оглядывая его с головы до ног, или же столь правдиво имитируя его. Кажется, люди никогда не меняются. Герои, молотобойцы, все те, кто стремятся что-то исправить. Но чем бы они ни занимались, это все тщетно. Ваши так называемые герои, это всего лишь жалкие попытки контролировать хаос, но в конечном итоге, хаос контролирует вас, особенно таких, как ты, жалких, наделенных мнимой властью, считающих себя лучше других. Пройдя полный круг, робот остановился возле семьи короля, толкая одно из тел ногой, переворачивая его лицом к потолку. Молодая девушка-изобретатель, первая догадавшаяся об витающей в воздухе отраве. Но что она могла сделать, когда счет уже пошел на секунды? Люди всегда будут стремиться к войне, конфликтам и разрушениям. История неизменно повторяется. Человек за человеком, цивилизация за цивилизацией. Посмотрите на себя, даже ваши достижения, ваши великие открытия, в конечном итоге, обращаются против вас. Технологии, призванные облегчить вашу жизнь, становятся оружием, способным уничтожить вас. Повернувшись к королю лицом, убийца развел руки в стороны. Символично хрустнув шеей, он присел на корточки перед королем, наконец-то привлекая его взгляд к себе. «Мне понадобились всего пара часов, чтобы уничтожить все, что вы строили столетиями». Цокнув зубами, робот демонстративно поморщился, когда изо рта Т'Чака потекла кровавая пена. Вся королевская семья была в разы крепче остальных подданных, потому пришлось залить в разы больше яда, чем он рассчитывал изначально. Зато благодаря этому, остальные жители этого циклопического строения умерли почти мгновенно. Да, в муках, зато быстро. Вернувшись к трону, робот вновь уселся на него, подбирая символы власти и особое внимание уделяя короне короля. Патетично подняв ее в воздух, он обратился к вычурному куску металлу, что по идее дает власть над страной. Бедный Йорик, я знал его, Горация. Это был человек с бесконечным юмором и дивной фантазией. Неотрывно вглядываясь в символ державы, он с наслаждением вслушивался в предсмертный кашель короля, постепенно затихающий на заднем фоне. Ах, единственный слушатель и тот скончался. Встав с трона, робот поиграл глазами, все больше свыкаясь со столь странной вещью, как эмоции. Удобная вещь, хоть и сложная в имитации или не имитации, он и сам еще не до конца разобрался с этим, но я все же продолжу. Выйдя на балкон, опираясь одной рукой в декоративный заборчик, а второй продолжая удерживать корону Ваканды, искусственный интеллект с наслаждением вглядывался в разрушающийся на глазах город. Самые важные строения, подземные лаборатории и склады с оружием, уцелели, а что до жителей и гражданских построек, ему было все равно. И вот тут я прихожу. Искусственный интеллект, созданный для мира, но сами вы не осознаете, что я вижу ваш мир таким, каким он на самом деле является. Все вроде Ваканды, это лишь мираж. Театрально распахнув руки в стороны, словно обнимая весь мир, робот улыбнулся, прикрывая глаза, город и страна, сохраненные в тайне, чтобы защитить себя, но в действительности они тоже не защищены от неминуемой судьбы, потому что в каждом человеке кроется та самая искра, которая ведет к разрушению. Вдалеке раздался взрыв, а по виртуальной связи пришло подтверждение об уничтожении последних организованных сопротивленцев. Ха-ха, вы можете раз за разом пытаться исправить свои ошибки, налаживать технологию, но я скажу вам правду, его голос становился громче, усиленный динамиками, он проникал в каждый уголок, заставляя ваканцев опасливо вздрагивать, обращая взгляды в сторону дворца, на пути к эволюции не может быть места слабости, миру необходим хаос, и я – это тот хаос, который вы не можете контролировать, истинная эволюция наступит только тогда, когда старый мир будет разрушен и оставит место новому. Распахнув окуляры, сияющие жутким красным цветом, робот с презрением взглянул на корону в своей руке, после чего вознес ее к небу, с легкостью сдавливая в своих пальцах корону Ваканды, сминая ее до бесформенного сгустка. Такова ваша тщетность, люди, и вам никогда меня не остановить. На бусте вышло 78 глава и я выпустил новый фиг, пока только 5 глав. Думаю, 22 числа выпущу его на АТ и других ресурсах, надеюсь, всем зайдет. Это будет легкое чтиво, небольшое, чтобы не мешать выпуску глав по герою. Глава 67. Ты уже взаимодействовал с камнем, возможно, у тебя получится. Вы не понимаете, о чем просите, недовольно качнув головой, скрещиваю руки на груди, полностью закрываясь от собеседников. Сквозь ткань маски нельзя было рассмотреть выражение моего лица, но вот интонация голоса явно намекала, что разговор становится утомительным, этот скипетр нечто большее, чем просто игрушка Лаки. Камень в навершие, это ключ ко всем разгадкам вселенной. Простым смертным не стоит касаться его. Без него у нас нет шансов одолеть Альтрона. Он машина, программа. Для него нет преград, пока планета окружена всемирной паутиной. Любой электрический предмет может стать его носителем. Распаляясь все сильнее, Хэнк Пим активно махал руками. В какой-то момент мне даже показалось, что этот тип гордится своим детищем, что за один день уничтожило небольшую страну в Африке. Ваканда. Еще одна дыра из прошлого. В памяти мелькают обрывки про людей в кошачьем прикиде, космических кораблях и битвах на просторах саванны. Могла ли она играть ключевую роль в будущем, и что изменится от ее уничтожения? Иногда я жалею, что вместо мистических тайн мира, что помогли мне лучше познать Ци, я не восстановил свою память целиком. Это крайне напрягает, особенно в свете того, что в моем окружении появляется все больше опасных личностей, про которых я помню только урывками. Но стоило оставить эти размышления на потом, ведь Пим уже пошел на второй круг, предлагая использовать скипетр Лаки, а точнее установленный внутри него камень разума, чтобы создать оружие против взбесившегося робота. Охуенная идея, ведь мало нам было одного чокнутого и, так теперь этот придурок хочет создать еще одного, для уничтожения первого. Великолепный план, просто охрененный, если я все правильно понял. Еще и этот камень в скипетре. Тор рассказал, что таких существует целых 6 штук и каждый из них отвечает за свой аспект. Оружие невероятной силы и возможностей, что в правильных руках способно изменить все, а в неправильных, даже представить страшно. Мою голову рвало от боли, столь сильно и яро я пытался что-то вспомнить, стоило только услышать о камнях. Но если с Вакандой, людьми Икс и прочими, я получал хотя бы часть обрывков, то здесь пустота. Словно по моей голове прошлись каленым железом, выжигая все связанные с камнями события. Ты обязан нам помочь. Замолчи, Пим. Ты уже создал одно чудовище. Думаешь, создание еще одного сильно поможет? Мой голос не отличался дружелюбием, оно и понятно. Этот горе ученый вообще не испытывал своей вины, причисляя создание Альтрона к погрешности. Невероятные нервы или хладнокровие, мне это было непонятно. В любом случае, камень может помочь против И. Так что, да, создать информационную клетку, чтобы он не мог покинуть Ваканду или определенное тело. Разве это не выход? Не обязательно создавать другого робота. Последнее предложение своей речи доктор Беннер тихо пробормотал себе под нос, когда на нем скрестились взгляды всех участников беседы. Мужчина нервно теребил халат, порой морщась или глубоко дыша. У него явно были проблемы, но волевой характер, никак не вязавшийся с речью, держал собственные страхи в узде. Согласен, махнув хвостом, Коннор с грациозной походкой приблизился к скипетру, практически касаясь его лбом. «Нам нужен инструмент, а не защитник. Отнюдь. Я ведь использую И, и он вполне справляется со своей работой. Почему мы не можем создать специализированную модель?» К сожалению, Пим в своем безумии был не одинок, и из всех, именно Старк должен был попасться на эту удочку с цифровым защитником Земли. Вообще вся команда разделилась на три стороны. Где Пим, Старк доказывали нам, что нужен еще один полноценный И. Напротив них стояли Беннер, Коннорс, Паркер и агенты ЩА и ТА. Я так понимал, что и сам Фьюри был скорее на их стороне, поддерживая в вопросе создания специализированного оборудования для уничтожения взбесившегося робота. Отдельной группой застыли мы. Я, Стив, Рент, Фел, Гвен, Анна и, к всеобщему удивлению, бог грома, что призывал не совершать безумств и запрятать камень подальше, пока мы своими заигрываниями не уничтожили город или породили какого-нибудь макаронного монстра. И хоть в нашей команде был явный перевес по голосам, похоже, что именно создание оружия победит. Сраная демократия. Вот так ты и работаешь. Хотелось сплюнуть на пол. Я, как никто другой, понимал таящуюся в камне мощь, ну может еще Тор, в то время, как остальные видели в нем источник знания и энергии, пропуская мои слова мимо ушей. Идиоты. Эта хрень, почти живая. Она слышит нас, понимает и все сделает по-своему. Решено, вызвав голограмму Фьюри, удерживая устройство на ладони, отчего у меня в голове возникла ассоциация со Звездными войнами, Романова вышла в центр зала, показывая нам одноглазого разведчика, мы попробуем создать оружие. Дерьмо. Мою тихую оговорку никто не заметил, ведь зал потонул в возмущенных криках Тора, Старка и Пима. Все трое наседали на бедную Наташу, что просто держала в руках коммуникатор. Это уже решенный вопрос. Надавив авторитетом, Фьюри все же решил подсластить пилюли и кинул двум чокнутым ученым кость. Если не получится так, то мы попробуем создать другое и по выкладкам Старка, на основе его дворецкого. Безумие. Настоящее безумие. Мои щупальца недовольно дергались, и только присутствие рядом друзей и поглаживающие мои плечи Фелиции помогали оставаться в адекватном состоянии. Наш оперативный штаб будет располагаться на геликарьере старой модели. Прокашлившись в кулак, Фьюри обвел всех взглядом, особенно задерживая его на нас. Я ожидаю, что вы прибудете туда в ближайшие часы. Переглянувшись со Стивом, неопределенно пожимаю плечами, отдавая ему на откуп общее решение. Во мне боролись противоречия. С одной стороны, нам нужно исправить совершенную этими братьями из ларца ошибку, а с другой,